Конфеты из Лозанны. В сталинские времена советская разведка служила партии, точнее ее центральному комитету, а еще точнее Сталину, волю которого приказы, а иногда и прихоти, безоговорочно выполняла. Одной из таких прихотей была патологическая ненависть к Троцкому и такое же стремление уничтожить его и его сторонников. На это были брошены лучшие силы разведки, и, как говорится, с усердием, достойным лучшего применения, они выполняли полученное задание. 4 сентября 1937 года вблизи Лозанны было обнаружено изрешеченное пулями тело. У убитого был найден паспорт на имя чехословацкого гражданина Германа Эберхарда. Некоторое время спустя полиция получила письмо, в котором говорилось, что убитый является торговцем контрабандным оружием и убит своими конкурентами. Еще через некоторое время в бюллетене оппозиции, который редактировал и издавал в Париже Лев Седов, сын Троцкого, был опубликован некролог, в котором в траурной рамке было помещено имя Игнас Рейс. Кем же на самом деле был убитый? В чем причина убийства и как оно произошло? Игнас Порецкий, он же Игнас Рейс, он же Людвиг, родился 1 января 1899 года в маленьком восточно-галицийском городке Подволоческе, в самом заброшенном углу Австро-Венгерской империи, на границе с Россией. Еще на гимназической скамье он примкнул к революционному движению, нелегально работал в Польше и Галиции. В 1921 году вместе со своим земляком Кривицким он становится сначала агентом, а затем сотрудником советской военной разведки, а с 1931 года ИНО ОГПУ, то есть внешней разведки. В 1921-1933 годах был нелегалом в разных странах Центральной и Восточной Европы, а в 1933 году обосновался во Франции. По своим убеждениям, Рейс был стойким коммунистом-большевиком, исполнительным оперативным сотрудником, и у него не возникало каких-либо сомнений в правомерности действий, совершаемых по приказу начальства и во имя торжества социализма. Ко всякого рода изменникам и лицам, опасным для разведки, он относился без всякого сожаления. Он был замешан в убийстве в августе 1925 года бывшего резидента военной разведки Владимира Нестеровича, отравленного в одном из ресторанов города Майнца работниками аппарата КГБ, братьями Голке, после того, как Нестерович покинул свой пост в Вене и перебрался в Германию, где вступил в контакт с представителями английских спецслужб. А в 1924 году, чтобы притушить скандал, вызванный действиями резидента Людвига, его тезки, Игнас вывез из Берлина в Вену его любовницу-проститутку, следы которой затерялись, и полиция так и не смогла отыскать ее. Нет прямых доказательств, но вполне возможно, что Рейс принимал прямое или косвенное участие в убийстве изменников и невозвращенцев, резидентов Прибалтики Игнатия Дзевалтовского в конце 1925 года, бывшего сотрудника советской резидентуры в Германии Георга Зиммельмана в июне 1931 года в Вене, курьера Ганса Виссангера в мае 1932 года в Гамбурге, одного из ведущих нелегалов Витольда Штурм де Штрема в декабре 1933 года в Вене. Известны ему были и обстоятельства убийства бывшего резидента ИНО Агабекова. Короче говоря, он знал, чем грозит ему измена родине и службе. Ведь в середине 20-х годов со всех разведчиков бралась специальная подписка, нарушение которой предусматривало наказание во внесудебном порядке. После убийства Кирова в СССР развернулся массовый террор, который, естественно, затронул и сотрудников советских спецслужб, находившихся как в СССР, так и за границей. Десятки разведчиков были отозваны, и большинство из них, хотя и не все, подверглись репрессиям. Чувство страха за себя, за свою семью, витало над каждым, кто получал вызов в Москву, и иногда оно становилось непреодолимым. В этих условиях многие из советских резидентов стали невозвращенцами. Некоторые из них, Орлов в Испании, Гельфанд в Италии, Штейнберг в Швейцарии, сделали это тихо, не афишируя свои поступки, а прихватив деньги резидентур, просто скрылись. Другие, например, Кривицкий и Бармин, рассчитывая, что ажиотаж вокруг их имен защитит от внесудебного преследования, наоборот, обставили свое бегство с большим шумом. Одним из тех немногих советских разведчиков, которые не только отказались вернуться в СССР, но и выступили с резкими публичными заявлениями, оправдывающими такое решение, оказался и Рейс, Порецкий. При этом его решения и его действия были не спонтанными, сиюминутными. Они были обдуманы им заранее, и практически тогда же он вступил на путь предательства. Вот что пишут в своем некрологе сами троцкисты. Связавшись весной этого года со сторонниками Четвертого интернационала, Рейс прежде всего предупредил их о том, что в Москве принято решение любыми средствами ликвидировать заграничных троцкистов и антисталинских коммунистов. То есть он вступил в прямой сговор с теми, против кого, в силу своих служебных обязанностей и данной им присяги, он должен был бороться. Мы не будем входить в обсуждение вопроса о том, насколько были правы троцкисты в своей критике политики Советского Союза и лично Сталина, а говорим лишь о конкретных действиях Порецкого. Далее Порецкий уже не мог остановиться. Приготовившись к бегству, он написал под псевдонимом Людвига письмо в ЦК ВКПБ о разрыве со Сталиным. Письмо сильное, умное, энергичное, в духе писем князя Курбского Ивану Грозному. Нельзя не согласиться с его обвинениями в уничтожении невинно убиенных и оклеветанных деятелей революции, ставших жертвами процессов 1936-37 годов, которые Порецкий бросает в адрес Сталина. В своем письме Рейс Порецкий призывает рабочее движение избавиться от Сталина и сталинизма и отказаться от сталинского лозунга «социализм в отдельно взятой стране». Он завершает его словами: «Вперед к новым битвам за социализм и пролетарскую революцию, за создание четвертого троцкистского интернационала». Письмо датировано 17 июля 1937 года. К нему приложен орден Красного Знамени, который автор возвращает со словами: «Было бы противно моему достоинству носить его в то время, как его носят палачи лучших представителей русского рабочего класса». Итак, Рейс Порецкий решил уйти, хлопнув дверью. Свое письмо он передал сотруднице советского торгпредства во Франции Грозовской для отправки в Москву. Но письмо оказалось в руках у ответственного сотрудника ИНО Шпигельгласса. Тот прибыл в Париж именно для охоты за предателем-нелегалом, весной 1937 года, установившим тайный контакт с лидером голландских троцкистов Сневлиетом, Марингом. О том, что этим предателем является Игнатий Рейс, Людвиг, данные получили агентурным путем. А теперь в руках Шпигельгласса оказалась и самая прямая улика — письмо Людвига. К тому же стало известно, что копии своего письма Людвиг направил еще по нескольким адресам, то есть стремился довести его до сведения широкого круга людей. Теперь участь Рейса Порецкого была решена. Зная об этом, он, по данным Судоплатова, взял из кассы деньги, предназначенные на оперативные расходы, и вместе с женой и сыном уехал в Швейцарию. Но к этому времени агентура Шпигельгласса активно занималась поисками. Гертруда Шильдбах, старая знакомая семьи Порецких, бывшая содержательница явочной квартиры, агент ИНО, проживавшая в Риме, сумела установить адрес Порецких в Швейцарии. В своем письме к Порецкому она просила о свидании с ним для получения какого-то совета. Порецкий согласился навстречу. 4 сентября 1937 года он пошел на эту встречу вместе с женой. Шильдбах имела при себе коробку с отравленными конфетами, которую должна была передать Порецкому. но в последнюю минуту поняла, что конфеты могут попробовать и жена Порецкого Елизавета, и их сын Роман. На это она не могла пойти. Она буквально выхватила коробку из рук Елизаветы и покинула кафе, где они встречались, извинившись, что спешит на свидание, и договорившись о встрече вечером. Шпигельглас предусмотрел такую возможность и имел запасной вариант. Вечером, когда Шильдбах встретилась с Порецким, в том же кафе оказались два болгарина — Борис Афанасьев и его зять Виктор Правдин, он же Франсуа Росси, он же Ролана Биат. Они заранее арендовали автомашину. Точнее, ее арендовала Рената Штейнер, возлюбленная Росси, которая была завербована в Париже агентом Ино Сергеем Ифроном, мужем Марины Цветаевой. Поскольку точных и подробных сведений о том, что происходило после знакомства Рейса с болгарами, нет, изложим две версии. По одной из них ссора произошла в кафе, после чего они вытащили Рейса на улицу, запихнули в машину и увезли. По другой, все они вчетвером, Рейс, Болгарой и Шильдбах, спокойно сели в машину, а драка и убийство произошли уже в ней. Это скорее походит на правду, так как в сжатой руке мертвого Рейса были обнаружены седые волосы, идентифицированные полицией как волосы Шильдбах. Так или иначе, труп Рейса с пятью пулевыми отверстиями был обнаружен швейцарской полицией на тихой дороге недалеко от Лозанны. Имена убийц стали известны полиции после того, как она обнаружила следы крови в машине, арендованной Ренатой Штайнер, и арестовала девушку. Та и назвала имя Абиата, Росси, Правдин и Шильдбах. Но их уже и след простыл. Афанасьеву, Росси и Шильдбах удалось бежать из Швейцарии. Все они оказались в Советском Союзе. Афанасьев и Правдин были награждены орденами. Мать Правдина, проживавшая в Париже, получила пожизненную пенсию. Афанасьев стал офицером разведки и прослужил до 1953 года. Правдин поступил на работу в издательство иностранной литературы, где и работал до своей смерти в 1970 году. Шильдбах была арестована в 1938 году, а в 1939 году приговорена к 5 годам ссылки. Далее ее следы затерялись. Шпигельглас ненадолго пережил свою жертву. В 1939 году он был арестован и расстрелян. Жена Порецкого, Елизавета, уехала в Америку, где вскоре вышла замуж, а впоследствии написала книгу «Тайный агент Дзержинского» о жизни и смерти своего первого мужа. Существует еще одна, правда сомнительная, версия того, почему Рейс был так поспешно убит. Ее автор, историк-архивист Петров, полагает, что Рейс был в курсе каких-то тайных переговоров Сталина с Гитлером. Как-то на заседании Политбюро Сталин спросил у Литвинова, знают ли иностранцы об этих переговорах. Он настаивал, что необходимо предотвратить любую утечку информации. Узнав, что материалы о переговорах были у Рейса, Сталин кричал на Ежова: «Уберите его, или я уберу того, кто не выполнит мои приказы». Выжить после этого Рейс не мог. Так ли это, сказать трудно.